Глава 9. Мясорубка миров. Когда взлом струны завершился и система вернулась к нормальному режиму, наступила тишина. И даже из коридора доносился лишь отдаленный механический шум. Словно на этаже не осталось никого живого, кроме нас. Но все равно мы еще некоторое время прислушивались, не появятся ли еще твари, похожие на помесь бультерьеров с крокодилами, в исполнении свихнувшейся нейросети. Тишину нарушила Нель, которая сперва приложила руку к запястью, беззвучно пошевелила губами, а затем громко и торопливо прокричала. «На крышу! Надо встретить флайер, который прилетит за госпожой Линисю!» И она стремительно, насколько позволяла огровская комплектация, выскочила из разгромленного медотсека, но направилась не к лифту, а к лестнице. «Я тоже?» — уточнил я, крикнув вслед. Великанша тяжеловато притормозила за выбитой дверью и обернулась, и снова подумалась, что ей, наверное, сложновато управляться с инерцией такого большого тела. Тонну мяса и костей не так-то легко разогнать, а потом остановить. И непонятно, как Нель пользуется мелкими предметами из мира, не предназначенного для таких великанов, как она. Она же здесь тоже чужая. «Я понимаю, что это дело для охраны, но их нет. А мы тоже гвардия, и мы должны...» «А я?» — подала голос Моргана. «Не оставляйте меня здесь!» Мы с Нель переглянулись, а затем, не сговариваясь, посмотрели на Хульдру. «Не уходите!» — пробормотала тем временем хвостатая женщина, потерявшая от страха весь свой лоск. Нель неуверенно качнулась всем телом в сторону женщины, а затем посмотрела в сторону лестницы, также медленно качнувшись в ее направлении, словно ей трудно было выбирать. Нужно идти наверх или нужно что-то делать с подругой? «Пошли», — произнес я, решив взять инициативу в свои руки, схватил Хульдру под локоть и направился к пути наверх. Причем вспомнилось, что выход на крышу и дверь на остальную лестницу находятся диаметрально противоположно друг от друга. И надо обогнуть половину кольцевого коридора, чтобы добраться от одного места до другого. Это наверняка сделано в целях безопасности. Также в старых замках делали коридоры-ловушки. Вскоре под ногами захрустело битое стекло, звук которого смешивался с осторожным цоканьем каблуков Морганы. К тому же пришлось обходить туши уничтоженных в скоротечной схватке распечатанных монстров, которые валялись с неподвижными стеклянными глазами без век, как у змей, а пол медленно заливала жидкость цвета топленого молока. Если присмотреться к монстрам внимательнее, то можно было увидеть, что их кожа похожа на сложенный складками, к тому же дешевый и оттого мутный полиэтилен. Зубы и когти сделаны из матового алюминия, а торчащие из ран лохмотья мяса изобиловали красновато-оранжевыми медными проводочками. В какой-то момент, засмотревшись, я чуть не поскользнулся на белой жиже, как на крови. Впрочем, кровь тоже нашлась, ею была забрызгана лестничная площадка, словно там орудовал мясник-психопат, размахивающий направо и налево топором и крючьями. И там же обнаружилось несколько обезображенных тел серо-розовых гуманоидов, валяющихся вперемешку с тушками небольших распечатанных тварей. А по ступеням капало, почти не смешиваясь, алое и белое. И тут меня ждал сюрприз, потому что Нель, обычно такая непробиваемая, задержалась взглядом на потрохах гуманоидов, остановилась и, тяжело дыша, прислонилась лбом к стене, словно ее вот-вот вырвет. «Что-то не так?» — поинтересовался я, удивленно глядя на Огриху. «Все в порядке», — ответила она, оттолкнувшись и запрокинув голову к потолку. Затем осторожно вдоль самой стены обошла трупы гуманоидов. А как только бойня осталась позади, ускорила шаг вверх по ступеням, не оглядываясь. А вот Моргана, напротив, до бледно-зеленого цвета лица и мелкой дрожи губ, боялась наступить именно на тушки расстрелянных монстров. А когда один из них слабо дернулся, взвизгнуло так, что у меня уши заложило. Сразу же после визга оглушительно громыхнул выстрел огровского дробовика, разрывая едва живого уродца пополам и разбрасывая клочья синтетического мяса. В разные стороны полетели белые брызги крови заменителя. отчего капли оказались на полу и трупах гуманоидов, а несколько ошметков плоти прилипли к стене, где стали медленно сползать вниз, оставляя за собой влажный молочный след. Моргана впала в оцепенение, и Хульдру, готовую разразиться истерикой, пришлось буквально тащить за собой силой. Ее и без того уже трясло, как при ознобе. Поднялись на крышу быстро, но еще до того, как вышли на открытое пространство, я заметил, что дверь прошита пулями настолько, что очень сильно походила на дуршлаг. И сквозь прорехи виднелся белый свет пустынного неба. Стена напротив дверей тоже была вся в отметинах и выбоинах, а пол и плинтус припорошило бетонное крошево. Когда до верха оставалось совсем чуть-чуть, Нель остановилась, прижалась к стене и выставила руку, останавливая нас. Она начала наклоняться, чтобы выглянуть в ближайшую щель, а затем резко отшатнулась. И вовремя, потому что тишину разорвали протяжные тяжелые очереди. Дверь, без того находившаяся в состоянии решета, окончательно лопнула и с шумом рассыпалась мелкими стеклянными осколками. Даже удивительно, когда этого не разбилось. В глаза ударил безжалостный яркий свет белого солнца, отбросив на стену и пол резкие тени. «Гвардия!» — закричала Нель, когда очереди смолкли, и прислушалась. В ответ прозвучало что-то непонятное, и только тогда Огриха, приподняв руки, проронив «идемте», неспешно пошла наружу. Я двинулся следом, оказавшись на крыше, где была моя беседа с Бусюсю, и откуда я рухнул вместе с Гриней. В глаза ударил свет пустыни, заставив зажмуриться. А когда проморгался, то увидел тех самых здоровенных роботов-крабов. Но на этот раз вместо белоснежных они были покрыты серо-зелеными пятнами, хорошо маскирующими боевые машины на фоне газонов. При этом один из них стал медленно двигаться боком, выходя на более удобную позицию, на которой мы окажемся под перекрестным огнем. А когда краб двигался, пятна плавно текли, меняя форму и подстраиваясь под новое место, совсем как у осьминога или хамелеона. И почти вся крыша была завалена тушками распечатанных монстров, покрошенных пулями настолько, что под ногами валялись белесые ошметки, а жижа текла ручьями, скапливаясь в небольшие молочные лужицы. На обшивке роботов тоже виднелись отметины и царапины. Но сильных повреждений не было, а засыпанная осколками стекла площадка, где раньше был флайер Бусюсю, пустовала. «Гвардия», — повторила Нель, поднимая над головой руки, и неспешно, чтобы не провоцировать, оглядела крышу. «Введите подтверждение личности», — раздался со стороны краба монотонный металлический голос. «И да, я его прекрасно понял. Видимо, для критически важных объектов перевод включен по умолчанию». «Я не робот», — отозвалась тем временем Нель. «Голос подтвержден. Пройдите углубленную идентификацию», — отозвался краб, поблескивая фиолетовыми отливами на оптике. Нель тяжело вздохнула и дотронулась до ближайшей стены, где тут же вспыхнули тонкие белые концентрические круги, а в середине возник отпечаток ладони. Непонятно, что происходило дальше, но в ближайшем крабе загорелся зеленый огонек, и вся троица отвернула от нас оружие, потеряв интерес. Огриха вздохнула и молча скосилась на нас. В общем, рановато вышли, эвакуатор еще не подоспел, и сколько ждать — непонятно. Я глянул на место, где когда-то сидел за столом Бусюсю-младший, и спросил. «Нель, а где босс?» «Вывезли», — проговорила Огриха и подняла руку. Ближайший робот прекратил неспешное патрулирование крыши, приблизился к ней и замер в трех шагах. «Покажи эвакуацию наследника цитадели», — произнесла великанша. Робот протяжно пропеликал в ответ, и я слегка попятился, потому что подсознание дорисовывало сценку, где краб кричит «надоело» и бьет мою спутницу тяжелой клешней. Но вместо этого перед мордой краба загорелась небольшая голограмма, а из воздуха перед роботом, как из динамика, затарахтели выстрелы. А на видеозаписи показался Бусюсю, которого Гриня силой тащит к тому спортивному флайеру, что я видел раньше. «Отпусти! Я приказываю! Дай мне оружие!» Орал гуманоид, а невозмутимый огр дотронулся тыльной стороной ладони, в которой был зажат пистолет-пулемет, до лакированной поверхности флайера, и на том плавно открылась дверь. «Босс, простите, но приказ главы семьи не обсуждается. Наследник должен выжить, даже если рухнет вся башня. Надо забрать сестру, за ней уже вылетели». На этом запись оборвалась. Я вздохнул. И тут заговорила Моргана, которая быстро дотронулась до запястья, где вспыхнул неяркий фиолетовый огонек. «Надо назад в кабинет, сейчас раненых принесут», — проговорила Хульдра и жалобно посмотрела в нашу сторону. «Если опять взломают, я одна не справлюсь». Я кивнул и неспешно двинулся к лестнице. Хреново, что патронов для оружия у меня больше не было, потому и сам помочь смогу, разве что морально. «А почему раненых не отправить?» — начала вопрос Нель, глянув на Моргану, но система снова дала сбой, но все же справилась с переводом. «В песчаный городок, потому что песчаный — это шахтерский поселок, там нет даже сотой части того, что есть у нас. Их жалкая струнка способна разве что сказки детям показывать и похмелье лечить». «Ну а если прыгнуть в какой-нибудь мегаполис?» — не унималась Нель. На что Моргана покачала головой и проговорила. «Сейчас струна в аварийном режиме. Нас и близко не пустят к мегаполисам. Физически заблокируют перемещение. Нель, пойдем, пожалуйста. Они сами смогут, не маленькие». Я поджал губы, потому что не понял ни слова, несмотря на весьма хороший перевод. К тому же сейчас были дела поважнее. «Флайер скоро прилетит», — уточнил я, бросив взгляд сначала на держащуюся за бок Огриху, а затем на Хульдру. «А то там в самом деле нужна помощь». «Гена, иди с Морганой. У меня приказ встретить. Если что-то будет не так, сразу бегите обратно», — протянула в ответ Нель. Я скользнул долгим взглядом по Огрихе и двинулся следом за хвостатой женщиной, немного отошедшей от шока. Уже у выхода глянул в небо и замер. «Глядите!» — выкрикнул я, указав рукой в сторону горизонта. А там, по выжженной солнцем голубизне, больно бьющей по глазам, медленно приближался какой-то аппарат. «Десант!» — проговорила Нель, приложив руку ко лбу на манер козырька. «Это они за госпожой Ленисю?» «Скорее всего, да», — проговорил Огриха. Я кивнул в знак, что понял, а летучий броневик, похожий на боевой вертолет без винта и хвоста, приближался с кажущейся неспешностью, какая присуща всем высокоидущим самолетам. Приближался беззвучно, и вскоре можно было разглядеть блестящую кабину пилота и пустынный камуфляж. «Идемте», — недовольно проговорила Моргана. «Не хочу столкнуться с госпожой в проходе». «Еще секундочку», — произнес я с любопытством, разглядывая флайер, от которого веяло опасностью и серьезностью, как от грозной хищной птицы. Тем временем аппарат начал сбрасывать скорость, по-прежнему двигаясь беззвучно. И вдруг небо изменилось, было пустынно-белым и мгновенно стало серым, бросив в лицо вместо жары холодный дождь. Ощущение было как от контрастного душа. И флайер исчез вместе с миром, оставшись где-то там. Но не весь. Его нос, отрезанный в точности, как Урал у моей караулки, перешел в неконтролируемое падение по инерции. Он с треском, с брызгами стекла, снес один из зубцов с рыцарями-киршами внутри и рухнул на газон, с лязгом сминаясь и разбрасывая обломки, поднимая клочья земли и травы. «Твою мать!» — выругался я, вытаращив глаза. Впрочем, не я один. И Нель, и Моргана, и даже быстро развернувшиеся на источник звука роботы-крабы тоже замерли. А небо снова изменилось. Пустынным палевом оно обрезало дождь и выжгло на нем радугу и показало нам брюхо изувеченного флайера, прошедшего над самыми головами, а затем голубизна стала ночной тьмой, и лишь отрезанная корма аппарата, нашинкованного на крупные куски перемещениями башни из мира в мир, ухнула куда-то вниз. «Так не должно быть», — прошептала девушка-огр, провожая взглядом обломки. «Кто-то взломал протокол безопасного перемещения». Я несколько секунд стоял, не готовый принять происходящее, а затем опомнился. «Пилот! Он же в кабине!» И сорвался с места с темпом стометровки, огибая на ходу расстрелянных тварей и стараясь не споткнуться на газоне, перепаханном лапами крабов и выстрелами. А подлетев к обрезанному носу, глянул внутрь в поисках живых. Но спасать было некого. В борозду дерна, залитого кровью, упала половинка пилота, разрезанного повдоль, как рыба на разделочной доске. Остался лишь перед грудной клетки, лицо, повисшее на лохмотьях горла, отчекрыженные руки и ноги. По сиденью стекающая горячая кровь. «Черт!» — отскочил я, чувствуя подкативший к горлу комок мутной тошноты, и растерянно поглядел на Нель. Та сделала глубокий вдох, резко отвернулась и сделала несколько быстрых шагов от половинки пилота. Остановившись в стороне, задрала голову к небу. А небо окончательно свихнулось, уйдя в чехарду хаотично сменяющих друг друга картинок и звуковых нарезок, как будто кто-то щелкал каналы телевизора. Запахи смешались между собой с вонью крови в единую тошнотворную кашу. И гравитация скакала в такт им, отчего казалось, словно я в поезде, и меня качает на рельсах. Не хватало только мерного «тутук-тутук» для полного сходства. Мы, сломя голову, спустились по лестнице и оказались на нашем этаже. Там уже было оживление, серо-розовые гуманоиды несли раненых. В коридоре слышались стоны, тихие разговоры на чужом языке, на котором я при всем желании не смог бы вымолвить ни слова. Изредка доносились отрывистые возгласы, как будто кто-то кого-то звал. А стерильно белый свет, льющийся с потолка, создавал ощущение операционной. И если бы не разбросанные тушки монстров, сходство было бы полным. И Огриха снова не обратила внимания на туши роботов, несмотря на то, что они были очень похожи на живых существ. «Чем-то могу помочь?» — тихо спросил я у Морганы, глядя, как Нель скрылась за одной из дверей. Но Хульдра, бросив взгляд на многочисленных гуманоидов, покачала головой. «Нет, дальше я сама». Я вздохнул, повернулся и пошел в сторону своей каморки. Хотелось просто упасть на кровать и уснуть, потому что сегодня произошло слишком много разного, а я еще даже до конца не осознал свое попадание в башню. Словно та Алиса, которая все проваливается и проваливается в кроличью нору страны чудес. Вот только дно той норы вместо чудесной дверцы и ключиков заполнено кровью, словно колодец. Перед глазами стояли и печатные роботы, и располосованный вместе с пилотом флайер, и всякие пришельцы, и динозавры. Голова шла кругом, и все это порой казалось бредом, словно происходило не со мной, а с кем-то другим. Словно во сне. Из контуженной прострации меня вывело появление в коридоре необычной процессии. Впереди, торопливо и при этом важно, задрав подбородок и плотно сжав губы, словно недовольная депутатка, двигалась женщина-керш. По крайней мере, я надеялся, что угадал с полом, потому что раньше женщин этого народа не видел. На ней струилось золотом, словно это был в самом делешний распаленный металл, нечто среднее между римской тогой и индийским сари. Прозрачные туфли на высоких каблуках создавали иллюзию, будто идет на цыпочках. Четырехпалые руки сверкали перстнями, кольцами и браслетами. Лысый череп был чем-то намазан, отчего блестел, как полированное дерево, и вдобавок раскрашен белыми геометрическими узорами, которые, несмотря на изысканность, благодаря своей фрактальности казались очень строгими. А еще на голове была тонкая платиновая диадема, с которой на переносицу свисала подвеска в виде глаза, у которого вместо зрачка большой круглый сапфир. За ней чуть ли не бежали две испуганные дамы-керш в строгих серых туниках с золотыми кантами, наверное, секретарши или просто свита. Спереди и позади дам, поглядывая по сторонам, двигались четверо охранников в экипировке кораллового цвета, украшенные золотыми аксельбантами и эмблемами семьи Бусюсю. И они тоже были зеленокожими гуманоидами. На бедрах, где виднелись небольшие утолщения снаряги, прагматичные пистолеты-пулеметы. Позади семенили несколько силькуа, толкавших по воздуху большие левитирующие багажники, и троица зеленокожих в спецовках. Все они двигались торопливо, направляясь от лестницы вниз к лестнице на крышу, словно еще не знали, что там случилось. А перед процессией на полу коридора светилась зеленая пунктирная линия, обозначающая забронированный маршрут, с которого надо убраться остальным. И я отошел к стене, пропуская идущих. Им было все равно, разве что охранники придирчиво оглядели меня, не сбавляя шага. А дама в золоте удостоила коротко скользнувшим по мне взором черных глаз. Цок, цок, цок, шла она дальше. И тут снова погас свет. «Вот зараза!» — выругался я, чувствуя, как сердце в который раз забарабанило «тудук-дудук» в ожидании монстров.